Глава 4. Возвращение в игру. Настроения смотреть материалы марсианской экспедиции не было никакого, учитывая, что мой путь туда закрыт и, может быть, даже навсегда. Ведь получить стипендию я не смогу. Для этого надо быть выдающимся учеником в рамках хотя бы своего города. А у нас достаточно ребят и поумнее, чем я. Может, для Эда Родригеза я и умник, но я никогда по-настоящему не увлекался учебой настолько, чтобы выходить за рамки обязательной программы. Не знаю, сколько я провалялся, бесцельно глядя в потолок, я не обращал внимания на разразившийся заново родительский скандал в гостиной и на сигналы коммуникатора. Просто в голове не укладывалось, как взрослые люди могли быть так эгоистичны, что решились лишить единственного ребенка будущего. Что такого произошло? Мой разум лихорадочно искал другие варианты решения проблемы, отказываясь принимать новую действительность и надеясь на то, что все можно исправить. Я даже попробовал снова поговорить с мамой и папой, но попал под горячую руку, и все стало еще хуже. Казалось, они так ненавидят друг друга, что плевать им и на меня, и на мое будущее. А важно только поскорее забыть и никогда больше не видеть друг друга. Тогда-то и пришло четкое осознание. Такую разбитую чашку точно не склеить. И мне придется разгребать, то есть искать другие пути найти деньги на образование самому. А сделать это можно только в Дисгардиуме. Почему-то это решение меня успокоило. Теперь я знал, что надо делать, хотя пока я не понимал, что буду делать в самой игре. Но как туда возвращаться? Это может показаться глупым, но меня беспокоила реакция Эда, Тиссы и компании после всех тех слов, что я наговорил. Что мне мешало просто промолчать? А еще я жалел, что не вступился за Еву. Ведь получалось, на сегодня она была мне единственным близким другом, а я даже не посмотрел ее сообщение. Чувствуя угрызение совести, я взял в руки ком и включил запись. «Привет, как ты там?» Голограмма Евы транслировалась в центре комнаты. «Эти уроды отстали от тебя? Не обращай на них внимания, Алекс. Они просто завидуют тебе». Она умолкла, не решаясь продолжить. «А, в общем, помнишь, ты говорил, что собираешься что-то посмотреть? Если хочешь, я могла бы прийти к тебе. В общем, это не срочно и не обязательно, просто я подумала». Она окончательно смутилась, выпалила «пока», после чего сообщение оборвалось. Я оценил ее тактичность. Не стала звонить, а отправила сообщение, на которое можно не отвечать. Но я ответил, правда, коротко. Возвращаясь в ДИС, объясню при встрече. Потом сходил на кухню за едой, чтобы без аппетита, практически не пережевывая, съесть остывшие сэндвичи и запить газировкой. Я планировал провести в капсуле много времени, а у меня не та версия, что обеспечивает питание. Из головы не выходила мысль о разводе родителей. Что в их жизни пошло не так и когда? В бездну все это. В чем смысл бесцельно страдать и откладывать то, что неизбежно? Пора. Раздевшись, я подошел к капсуле, и моя ладонь легла на сенсор. Он считал отпечаток, вспыхнул зеленым и приветливо пискнул. Створки капсулы раскрылись. Зайдя внутрь, я взялся за поручни и активировал запуск. Капсула закрылась, освещение исчезло, и интрагель быстро заполнил пространство. Я рефлекторно зажмурился. Погружение. Я открыл глаза. Сделал вздох, набирая полные легкие пахнущего хвоей воздуха и чувствуя на коже припекающие лучи местного солнца. Меня окружал светлый и удивительный лес. Огромная бабочка, пролетевшая мимо, крылом щекотнула мне щеку, и я почувствовал это прикосновение. Пытаясь ее словить, сделал неловкий шаг и услышал хруст ветки под ногой. Босую ступню пронзила боль. И я, чертыхаясь, некоторое время провел на придорожном камне, вытаскивая занозу. Закончив с этим и оглядевшись в поисках враждебных мобов, я решил прикинуть план действий. И начать стоило с оценки персонажа. На этот раз я изучал статы совсем не от скуки, просматривал их внимательно и с пристрастием. Скиф. Человек первого уровня. Настоящее имя — Алекс Шепард. Реальный возраст — 15 лет. Класс не выбран. Основные характеристики. Сила — 2. Восприятие — 2. Выносливость — 3. Харизма — 2. Интеллект — 2. Ловкость — 2. Удача — 2. Второстепенные характеристики. Очки жизни — 23 из 23. Очки маны 12 из 12. Скорость восстановления 9 очков жизни в минуту. Бонус к скорости передвижения 2%. Базовый урон 1,2. Грузоподъемность 49 кг. Меткость 20%. Бонус к силе заклинаний 2,4%. Шанс уклонения плюс 4%. Шанс критического урона плюс 5%. Торговые скидки плюс 2%. Шанс получить уникальный квест плюс 0,2%. Шанс получить улучшенную добычу плюс 0,2%. Известность 0. Из одежды на мне был только стандарт новичка без всяких бонусов. Холщовые штаны да рубаха, даже обуви никакой. По градации качества названия моих шмоток серые. Вещи такого низкого качества даже торговцы не скупают. Обычные, белые, чуть получше. Они прочнее, но не дают никаких бонусов. Бонусы начинаются с необычных, зеленых. На первых уровнях получить зачарованный зеленый предмет сродни чуду. Вроде бы есть в игре еще редкие синие, эпические фиолетовые и оранжевые легендарные. Еще какие-то сетовые и масштабируемые. Но так далеко в дебри игровой энциклопедии я не влезал. И вряд ли мне это грозило в обозримом будущем. Выведенная информация о том, что в наличии, показала. Холщовые штаны новичка. Хлам. Тканевый доспех. Броня 1. Прочность 4 из 10. Требуется уровень 1. Цена продажи 0. Холщовая рубашка новичка. Хлам. Тканевый доспех. Броня 1. Прочность 7 из 10. Требуется уровень 1. Цена продажи 0. Прочность штанов ниже, чем у рубашки. Последствия одной памятной битвы с одним агрессивным кроликом второго уровня. Можно было бы отремонтировать, наверное. То есть наложить заплатки, зашить. Но здесь для этого требуется отдельный навык. А чтобы заплатить за ремонт портному? Это самый болезненный вопрос в Дисгардиуме. Особенно, когда понимаешь, что после песочницы игровую валюту можно будет спокойно вывести в реальные фениксы. Впрочем, у меня все равно нет ни единого медика. Вообще говоря, то, что на мне, выдается каждому. Если погибну, найду новый комплект в личном сундуке в таверне. Все те же холщовые штаны да рубаху. Фармить мобов безоружным с моими статами — это не только долго и занудно, это попахивает мазохизмом. Так что мне предстоит долгое и рутинное набивание экспы социальными квестами. Подай, принеси, уберись, собери. Опыт и деньги. Деньги и опыт. Надо насобирать хотя бы с десяток серебра, чтобы приодеться во что-то более серьезное и обзавестись пусть не мечом, но хоть каким-то захудалым кинжалом. «С дороги!» Кто-то задел меня плечом и пробежал мимо. Не удержав равновесия, я повалился за обочину прямо в грязь. Следом пробежали еще несколько человек. «Куда вы?» Бросил я, не надеясь на ответ. «Угроза Z-класса!» Обернувшись, выкрикнул нелепо одетый лучник шестого уровня. На голову он натянул шлем, похожий на чугунный котелок, и вынужден был придерживать его одной рукой, чтобы тот не свалился на бегу. «Какой-то некромант поднял погост!» «Ага, точно. За ликвидацию угроз миру, если дать некроманту прокачаться, он может и мир захватить, игра награждает особенно щедро». Я поднялся, отряхнулся от налипших комьев влажной земли и, аккуратно, ступая по краю тропинки, направился в город. Мимо проносились игроки, спеша не пропустить ивент. И мне это было только на руку. Может, удастся взять какой-нибудь квест до вечера, пока работает городской совет. Большая часть квестов «Три стада» выдается там первым советникам. Правда, только днем, пока он на работе. Прочие NPC живут собственной жизнью и выдают задания, только если им самим что-то понадобилось. Дойдя до городских стен, я видел, как там растянулся ряд нелегальных торговцев, таких же, как я, игроков, не желающих платить комиссию аукционеру или тратиться на торговую лицензию, или сливать задешево добро торговцам. Сейчас, правда, народу здесь не так уж и много. Видимо, большинство убежало на ликвидацию угрозы. Солнце уже начинало скрываться за городской стеной, и торговый ряд накрыло тенью. Однородный гул при моем приближении распался на отдельные зазывающие выкрики и голоса торгующихся покупателей и продавцов. «Боевой плетеный нагрудник, плюс 2 к силе, всего 3 золотых! Крохотные зелья здоровья оптом дешевле! Свитки выносливости и ловкости, качая профу, отдам по цене ингредиентов!» «Что ты гонишь? Грош цена тем ингредиентам, а ты почем продашь, жлоб?» Свитков от жадности нет, проходи мимо. Я решил пройтись и прицениться. Одеваться во что-то более пригодное все равно придется, и лучше сразу понять порядок цен. По большей части здесь торгуют барахлом, секонд-хендом, из которого выросли. Ничего особенно ценного, зачастую с пониженной прочностью, зато дешевле, чем брать новое. «Ищешь что-то особенное?» Чей-то хриплый голос заставил меня обернуться. Низкорослый, тощий игрок 9-го уровня, с говорящим ником «Недовес», осмотрел, во что я одет, потом пожал плечами и сделал вывод. «Вряд ли. Новичок?» Спросила сидящая рядом с ним, очень высокая, на полголовы выше меня, девушка по имени Перевес. Перед ней были свалены кучи разобранного по видам оружия. У Недовеса преобладала одежда и броня. Понятно, ребята выбрали свою нишу. Берут на реализацию или скупают подороже, чем NPC-торговцы, и перепродают с наценкой. «Не думаю», — ответил ей Недовес. «Ему 15, значит, уже год тут торчит». «Постой, кажется, это тот чудак, что постоянно сидит возле таверны. Точно!» Она повернулась ко мне. «Это же ты?» «Да, я Скиф». «Чем можем помочь, Скиф?» В унисон спросили торговцы. «Прицениваюсь, как и во что смогу одеться, чтобы спокойно фармить мобов». «Понял», — воскликнул парнишка. «Сейчас все покажем. Так, первый левел. Сколько в силе?» «Два». «Сколько? Два? А это ты, мягко говоря, сглупил, братишка. Понятно, значит, латы и кольчуга отменяются. Дай мне минутку». Недовес хмыкнул, перебирая тряпичные и кожаные доспехи, и отложил в отдельную кучу то, что могло мне подойти. Я переминался с ноги на ногу, размышляя и прислушиваясь к тому, что кричали другие продавцы. В городской совет успевал, время пока было, а вот... «Не слушай его», — сказала мне Перевес. «Может, ты магом решил стать? Или бардом? Недаром же ты у таверны все время тусишь». «Да я пока не думал». «Ну, время есть, успеешь еще. Просто лучше сразу определиться, чтобы нужные статы качать». «Спасибо». «Да не за что, это и так все знают». «Все равно спасибо, Перевес. Слушай, а почему такой ник? А по мне не видно? Или по нему?» Ухмыльнулась она. «Он доходяга, а у меня кость широкая. Ее нельзя было назвать толстой, но хрупкая она точно не была. Скорее, фигуристой. Особенно мощными казались ее бедра. Отсмеявшись, она скептически посмотрела на напарника, зарывшегося в товар с головой, а потом спросила. «Деньги-то хоть у тебя есть, красавчик?» «Ни одного медика», — признался я. «Не заработал». «А раньше что время терял?» «Было неинтересно». Я пожал плечами, не зная, что еще сказать о моем бездействии в Дисе. «Бывает, но это печально. И знаешь почему?» «Догадываюсь». «Потому что мы в долг не даем!» — крикнула торговка. «Слышь, Нет, отбой, клиент безденежный, пустой он!» «Что?» — завопил тот, в сердцах откидывая какие-то наплечники и поднимая голову. «Ты чего мне голову морочишь и время мое тратишь, бездельник?» Недовес закончил с подбором экипировки и продолжать не собирался. Он встал из-за импровизированного прилавка и гневно посмотрел, раздувая ноздри. На голову ниже, хоть и человек, а не гном, что выглядело потешно. «И в мыслях не было, уважаемый Недовес. Я же сразу сказал, что прицениваюсь, а не собираюсь покупать сразу. Так что, может, расскажете, что вы хотели мне продать?» Он недоверчиво посмотрел, что-то прикинул и расплылся в улыбке. «Приношу извинения за эту вспышку. Это из-за недопонимания. Наше маленькое, но гордое предприятие всегда готово оказать поддержку начинающим». «И что же может предложить ваше маленькое, но гордое предприятие такому нубу, как я?» «Так, ну, смотри». Недовес посерьезнел и перешел к делу. «Я отобрал тебе тканевые доспехи и несколько кожаных. Основное — обычный тканевый комплект кондора. Нагрудник, штаны, наручи, наплечники. Все белое, без бонусов, но в сумме даст хороший прирост к броне. Сапоги рекомендую брать сразу кожаные, с высоким голенищем. Здесь основные мобы на первых уровнях ниже тебя ростом, а потому грызть будут в первую очередь ноги. Пояс тоже кожаный, пусть убитый, зато с бонусом единицы к выносливости. Поможет пережить на укус другой больше. Соответственно, перчатки тоже лучше взять кожаные, но у меня таких сейчас нет, извини». «Да у него все равно, денег нет, нет!» Стрела перевес. «Но они же когда-то будут!» Улыбнулся он. Мы не даем в долг!» «Все бывает в первый раз, Рита!» Не отводя от меня глаз, продолжал улыбиться торговец. «Я готов оказать тебе услугу, братишка. Экипирую в этот великолепный комплект брони новичка, стоимость которого превышает 2 золотых, при условии, что ты сделаешь 2 вещи. Верну не 2, а 20!» Я скептически улыбнулся. «Вернешь столько же, 2 золотых и 20 серебряных. И это со скидкой за опт!» Недовес поднял указательный палец. «Но, когда вырастешь из этого комплекта, ты его тоже вернешь. То есть ты мне предлагаешь просто аренду? Да, какой график погашения кредита тебя устроит? Как насчет золотого в неделю?» «Нет, спасибо». «Нет? Ты серьезно? Да в этих шмотках ты в одиночку завтра городскую тюрьму будешь зачищать». «Ха-ха, очень смешно, это вряд ли. Но спасибо за предложение. Как удастся что-то заработать, вернусь и что-нибудь куплю. Извините, если отнял ваше время». Девушка ударила приятеля локтем под ребро. Он бросил недовольный взгляд и вздохнул. «Окей, братишка, только для такого чудака, как ты, уникальное предложение». «Недовес, спасибо, но мне пора». Мне еще надо было успеть к первому городскому советнику. И дальнейшее обсуждение льготного кредита меня не интересовало. Не знаю почему, но мне хотелось жить посредством и не быть связанным обязательствами. «Да слушай, будешь возвращать по полтиннику серебра в неделю, ну?» «Хорошо, я подумаю, спасибо». «Лады». Кивнул он и хлопнул меня по плечу. «Надумаешь, ты знаешь, где мы. Удачи, братишка». Я уже отошел на несколько шагов, когда меня окликнула его подружка. «Эй, Скиф!» Подозвала меня к себе перевес. В руке она держала какую-то палку. «Держи, бесплатно. Всяко лучше, чем голыми руками». «Большая медвежья кость. Хлам. Дробящее оружие. Урон 1-2. Прочность 8 из 20. Цена продажи 0». «Бери, бери». Она чуть ли не силой заставила меня принять подарок. «Пользуйся, можно не благодарить. Этот хлам все равно никому не нужен и просто занимает место». Я прикинул, как взяться за кость удобней и сколько она может весить. 5-6 кг. Чтобы удержать, мне пришлось перехватить ее обеими руками. «Давай, вали!» Грубо закончила перевес. «Ты же куда-то там торопился?» «Спасибо!» Я всмотрелся в ее профиль. «Спасибо, Рита!» Она закатила глаза. «Вали уже, Шепард!»